«Понимаешь, Паддингтон, — принялась объяснять миссис Браун, — билет нужен, чтобы войти внутрь, иначе не пустят». Голос ее звучал встревоженно. В глубине души она уже жалела, что не отложила поездку на часик-другой, когда схлынет толпа. Кроме того, что-то странное происходило с собаками. Штук 6 разномастных псов вбежали следом за ними в вестибюль станции. Миссис Браун не могла отделаться от мысли, что это Паддингтоновы проделки. Но когда ей удалось поймать его взгляд, полный простодушия и невинности, она устыдилась своих мыслей. «На самом деле, — сказала она, вставая на эскалатор, — наверное, тебя следует взять на руки. Там написано, что собак полагается держать на руках. Медведи, наверное, тоже». Паддингтон не ответил. Он слишком увлекся. Хотя высокий поручень мешал смотреть по сторонам, то немногое, что он видел, привело его в неописуемое возбуждение. Он и не подозревал, что бывает столько людей сразу. Они бежали вниз и топали вверх по эскалатору. Все куда-то спешили. Очутившись в тоннеле, Паддингтон застрял между дяденькой с зонтиком и тетенькой с огромной хозяйственной сумкой. Пока он выкарабкивался, миссис Браун и Джуди куда-то исчезли. И тут ему на глаза попалась совершенно удивительная табличка. Он даже зажмурился и для верности протер глаза. Но выяснилось, что ему не померещилось. Там действительно говорилось: «Паддингтон влево по желтым указателям». Примечание переводчика. На указателе, конечно же, имелся в виду вокзал, а не наш косолапый друг. А кроме того, Паддингтон еще и один из районов Лондона. Паддингтон решил, что поездка в метро – одно из самых поразительных событий в его жизни. Он развернулся и затрусил по тоннелю, держась желтых указателей, пока не наткнулся на толпу возле эскалатора, идущего вверх. «Слушай, приятель!» – удивился наверху дяденька дежурный, разглядывая Паддингтона в билет. «Ты ведь так никуда и не уехал!» «Знаю», — грустно кивнул Паддингтон. «Я, наверное, попал не на ту лестницу». Дежурный подозрительно потянул носом и подозвал полицейского инспектора. «Тут молодой медведь, от которого так и несет ветчиною», — доложил он. «Говорит, что попал не на ту лестницу». Инспектор заложил большие пальцы за отвороты пиджака. «Эскалаторы предназначены для перевозки пассажиров», — произнес он внушительно. «А не для того, чтобы разные медведи на них в игрушки играли, особенно в час пик». «Да, сэр», — Паддингтон вежливо приподнял шляпу. «Просто у нас нету этих эскалаторов», — подсказал инспектор. «У нас в дремучем Перу нет никаких латеров, поэтому я к ним еще не привык». «В дремучем Перу?» — уважительно переспросил инспектор. «А ну, в таком случае...» Он приподнял веревку, разделявшую 2 эскалатора. «Спускайся обратно, но смотри, больше не безобразничай!» «Спасибо большое!» Паддингтон нырнул под веревку. «Спасибо, вы меня очень выручили!» Он хотел было снять шляпу, но эскалатор уже увлек его обратно в глубины метро. Паддингтон зачарованно уставился на яркие афиши, развешанные по стенам, как вдруг сосед по эскалатору тронул его зонтиком. «Вас кто-то зовет», — сказал он. Паддингтон обернулся и успел заметить Джуди и миссис Браун, которые ехали вверх. Они отчаянно махали руками, а миссис Браун даже кричала: «Стой! Стой!» Паддингтон попробовал бежать следом, но его ли коротеньким лапкам было тягаться со стремительным ходом эскалатора? Смотреть вокруг он, конечно же, не успевал, поэтому и не заметил спускавшегося навстречу толстого дядю с портфелем. А через секунду было уже слишком поздно. Толстый дядя издал гневный вопль и стал хвататься за окружающих, пытаясь удержать равновесие. Паддингтон почувствовал, что летит вниз. «Бум-бум-бум!» Он пересчитал все ступеньки и с разгону врезался в стену. Когда он снова поднял голову, вокруг царил страшный кавардак. Толстый дядя сидел на полу, потирая затылок. Вокруг собралась толпа. Вдалеке он видел Джуди и миссис Браун, которые тщетно пытались протолкаться вниз, хотя эскалатор вез их наверх. И тут Паддингтону попалась на глаза блестящая медная кнопка, рядом с которой висела красная табличка: «Экстренная остановка эскалатора. Нажать при аварии». Там еще было приписано мелкими буквами: «Без надобности не нажимать. Штраф 5 фунтов». Но этого он не заметил, да и вообще считал, что надобность есть еще какая. Поэтому он размахнулся и изо всех сил хлопнул чемоданом по кнопке. Что тут началось? Кавардак усилился в сотни раз. Люди метались из стороны в сторону и орали друг на друга. Кто-то закричал «Пожар!» и вдалеке тут же зазвонили в колокольчик. Паддингтон удивился еще сильнее. «Надо же!» — подумал он, — «какую можно устроить суматоху, нажав всего-навсего на одну кнопку!» Как вдруг тяжелая рука опустилась ему на плечо. «Это он!» — закричал кто-то из толпы, тыча в медвежонка пальцем. «Я сам видел, провалиться, если вру!» Грохнул по ней чемоданом, вмешался второй голос. «И куда только дежурные смотрят!» А третий голос из задних рядов предложил немедленно послать за полицией. Паддингтон не на шутку перепугался и поднял голову, чтобы узнать, кто же его держит. «Ага», — сказал все тот же инспектор, — «это опять ты! Я так и думал!» Он вытащил блокнот. «Имя?» «Паддингтон», — сказал Паддингтон. «Я сказал имя, а не куда ты едешь», — рассердился инспектор. «Но это и есть мое имя», — запротестовал Паддингтон. «Паддингтон?» — инспектор явно не поверил. «Не может быть! Я в жизни не встречал медведя по имени Паддингтон». «Это редкое имя», — согласился Паддингтон. «Но меня так зовут полностью Паддингтон Браун, а живу я на улице Виндзорский сад, дом номер 32. И еще я потерял миссис Браун и Джуди». «Вот оно что!» — Инспектор записал что-то в блокнот. «А где твой билет?» «Ой!» – спохватился Паддингтон. «Он у меня был, но, кажется, куда-то девался».